Решение 1. Зелье лунного света. Решение 2. Очищение крови. Примечание. Этот токсин должен быть удален как можно скорее. Если органы начнут распадаться, он станет действительно неизлечимым. Линк быстро отсканировал информацию. Имея общее представление, он быстро расстегнул рубашку Милды. Он слегка надавил ей на грудь, чтобы проверить состояние ее органов. Тело Милды было покрыто темными и бледными пятнами. Не было никакой красоты, так что Линк не отвлекался. Через несколько секунд он закрыл рубашку Милды и сказал: «У меня есть идея, что это за яд. Он может растворить ее органы. Я проверил, и в ее органах уже есть небольшие изменения. Она может продержаться максимум полчаса». «Ах!» Рамиль нахнул. Глядя на Линка, он сказал: «Мастер Линк, у тебя есть решение. У тебя должно быть решение, верно?» «Да, но сначала мы должны избавиться от врагов». Линк уже чувствовал убийц позади себя. Они не маскировались и использовали свою выгодную скорость, чтобы преследовать Линка и Рамильсона. Теперь они были более чем в 2000 метров. В их случае, они будут здесь через 5 минут. Рамильсон тоже это чувствовал. Разъяренный, он закричал: «Эти проклятые убийцы! Я собираюсь убить их всех! Нет, мы не можем бороться с ними! Принцесса не сможет с этим справиться». Линк спокойно рассмотрел ситуацию. У Милды кончалось время, ее жизнь висела на волоске. Он должен немедленно вывести токсины. Рамильсон собирался плакать. Он продолжал смотреть на него или на принцессу на ветру Фенрира. Его мысли были хаосом, и это, вероятно, повлияет на его заклинание. «Расслабься, Рамильсон. Принцесса не умрет. У меня есть способ спасти ее, но ты должен делать то, что я скажу». Рамильсон также понял, что потерял его. Заставив себя успокоиться, он кивнул: «Хорошо». Сидя на Фенрире, Линк произвел некоторые магические материалы. У него не было зелья лунного света, и он тоже не знал, как его приготовить, поэтому он не мог рассмотреть это решение. Что касается второго решения, ему нужен очиститель крови. Теория за очистителями крови была проста. Это был в основном точный очиститель воды с простой трансмутационной магической печатью на фильтре. Затем маг должен точно контролировать магическую печать и удалить токсин, не повреждая клетки крови. В целом, маг должен иметь очень прочный фундамент чары, которым Линк и являлся. У Линка тоже не было очистителя крови, но он не был слишком сложным. У него были материалы, поэтому он мог быстро сделать упрощенную версию. Не говоря больше ни слова, он сосредоточился и начал это делать. Рамильсон догнал его и с тревогой спросил: «Куда мы идем? Не беспокой меня. Если кто-нибудь придет, останови их». Линк должен был контролировать ветер Фенрира и одновременно создать очиститель крови, не совершая никаких ошибок. Это было чрезвычайно трудно. Вся надежда на спасение принцессы была на этого человеческого мага. Рамильсон не осмелился ничего сказать. Он пошел за Линком спокойно с палочкой в руке. Он был готов напасть на любого появившегося убийцу. Секунды тикали. Линк чувствовал, как мана исчезает из Мильды, и она едва дышала. Она была на грани смерти. Рамильсон тоже следил за состоянием Милды. Он так нервничал, что казалось, будто его сердце прыгнуло в горло. Он просто хотел, чтобы Линк поторопился. Примерно через 2 минуты в руках Линка был очиститель крови, сделанный из мифрила. Он был похож на маленькое сердце с входом и выходом для крови. В центре был пустой атриум размером с кулак. Это было грубо сделано, но у него не было времени беспокоиться об этом. После тестирования несколько раз, чтобы подтвердить, что вещь работала, Линк снова поднял рубашку Милды. Он надавил ей на грудь и вернулся, чтобы различить, где было сердце. Затем он надавил и воткнул 2 трубки в сердце Милды из-под подмышек. С 2 трубками в ее теле, Линк расширил свое восприятие вдоль очистителя крови. Силовое поле Хиггса также проникло в нее. Силовое поле изменило форму трубки с незначительными изменениями. Он аккуратно соединил трубки с аортой. Убедившись, что ошибки нет, Линк активировал заклинание на очистителе крови. В мифриле сердце тускло светилось. Затем Линк увидел, как вязкую черную кровь высасывают из тела Милды. Она потекла в очиститель крови и вернулась в ее тело после очищения магической печатью. Цикл повторяется. Линк тщательно контролировал магическую печать на очистителе крови. Постепенно был выбран яд серой крови. Это была сугубо техническая работа. Ему нужно было обеспечить стабильность волн маны и различить токсин. Если он облажается, кровь Милды будет уничтожена, даже если он избавится от токсина. Тогда она точно умрет. Линк полностью сосредоточен на этой работе, чтобы избежать каких-либо проблем. Примерно через 2 минуты кровь из тела Милды содержала несколько красных осколков, в то время как очиститель становился темнее. Дыхание Милды также стало тяжелее. Успех. Линк подумал с облегчением. Как любитель, он преуспел. В первый раз он выполнил такую сложную операцию на сердце. Он был благословлен Богом. Честно говоря, он полностью полагался на свое сильное восприятие как мага. Это было похоже на хождение в темноте. Он понятия не имел, может ли он добиться успеха и просто старался изо всех сил. Так как был какой-то эффект, ему нужно было поддерживать его. Линк продолжал работать очистителем крови. Он подсчитал, что с такой скоростью кровь Милды будет полностью детоксифицирована через 10 минут. Все его внимание было сосредоточено на очистителе крови, но он также беспокоился об убийцах. «Как складывается ситуация?» – спросил он Рамильсона. Рамильсон видел состояние Милды. Линк подозревался в ощупывании тела принцессы, но она действительно выздоровела, так что Рамильсону нечего было сказать. Чтобы ответить на вопрос, он быстро сообщил. «Они догоняют. Они всего в 400 футах отсюда». 400 футов? Линк оглянулся назад. Используя луну для освещения, он увидел десяток черных теней, мчащихся к ним. Одна из них впереди была с кинжалом «Взгляд жнеца». «Мне нужно еще 10 минут на очиститель крови. Я не могу произносить заклинания, так что ты должен остановить их». Линк воскликнул. «Их 14. Не думаю, что смогу с этим справиться». Рамильсон не смел переоценивать свою силу. Линк продолжил. «Просто делай, что я говорю. Если не можешь следовать указаниям, так и скажи. Что я скажу, если смогу следовать указаниям?» Глупо спросил Рамильсон. Линк вздохнул. Он терял терпение, общаясь с этим идиотом. Он зарычал. «Если ты можешь делать, что я скажу, то просто сделай это. Что еще ты хочешь сказать? Я тоже должен тебя этому учить? Ах, ох, ох, я все понимаю». Рамильсон сразу понял, что он спросил что-то глупое. «Теперь, брось заклинание волшебного света в небо. Продолжай, не останавливайся». Это было заклинание освещения. Это было просто, и Рамильсон, очевидно, знал, как это сделать. Он не знал, зачем Линку это нужно, но он просто следовал приказу. Яркие шары света струились из его палочки и устремлялись в небо. Образование белого света осветило все вверху так, как если было дневным временем. Ни один тайный злоумышленник не мог скрыться в этой яркости. Линк посмотрел на береговую линию на близком расстоянии. Он скорректировал направление и побежал к пляжу. Убийцы позади них были в пределах 300 футов. Линк взглянул на пещеру на пляже и увидел два знакомых жутких зеленых пламени души внутри. Приняв решение, он пробежал еще 600 футов и сказал: «Теперь остановитесь и произнесите наступательное заклинание 7-го уровня. Мне нужно, по крайней мере, 3 секунды. Они не глупы, и они непременно увернутся. Тогда для нас все будет кончено». Рамильсон плакал. «Делай, что я говорю», — приказал Линк. Высокий эльф потратил 2 секунды на свою глупость. Рамильсон вскочил в испуге. Он сразу же начал произносить заклинание «Шипы джунглей». «Шипы джунглей». Уровень 7. Мастер-маг заклинания. Стоимость. 3500 очков маны. Эффект. Шипы ротанга, созданные затвердевшими природными элементами, образуют плотный и смертельный массив шипов в пределах 240 футов от заклинателя заклинаний. Примечание. Это полудополнительное, полунаступательное заклинание, используемое в основном для ловушки противника. Глава 255. Я действительно дурак. Сумерки. Пляж. Лидер убийц хмыкнул, когда увидел Рамильсона, направлявшего свое заклинание. Затем он сказал: «Мои братья, отступите еще дальше. Этот парень паникует». Затем его подчиненные разразились взрывами смеха. Они были примерно в 300 метрах от своего противника. Судя по магическим колебаниям вокруг Рамильсона, это должно быть заклинание 7-го уровня. Изумрудный свет блестел вокруг него, и он был заключен в элементный блеск, по крайней мере, 6 футов в диаметре. Тем не менее, заклинание было бы напрасно, если бы оно не могло поразить своего врага. На всякий случай, убийцы отступили немного дальше и были готовы посмотреть шоу с пляжа. Сказать по правде, маг выглядит чертовски страшно, когда произносит заклинание. Я не поверил людям, когда они сказали, что высокие эльфы хороши собой. Но боже, даже я чувствую что-то к этому магу. Если нам удастся убить их, у меня будет шанс взять этого красивого эльфа для себя. Хех. Пока они говорили, заклинание Рамильсона приобрело форму. Со свистящим звуком, Большое количество шипов лозы появились из-под земли с ним в качестве центра. Шипы на этих виноградных лозах были остры, как кинжалы, а их кончики имели форму крючков. При освещении магической ауры Рамильсона, виноградные лозы выглядели как змеи, скользящие во всех направлениях. В одно мгновение область в радиусе 30 футов вокруг Рамильсона была покрыта такими лозами, полностью закрывая единственный путь для убийц. В то же время ощущались сильные магические колебания. Лидер убийц слегка нахмурился и сказал: «Это заклинание немного хлопотно, нехорошо, это скрытая атака». Пока он говорил, он чувствовал приближение неминуемой опасности. Он немедленно выпустил свою боевую ауру, заставив алое свечение окутать его тело. Затем он немедленно отошел от своего местоположения, отступив почти на 150 футов в одно мгновение. Тем не менее, хотя он мог избежать этой атаки, его подчиненным не так повезло. Пока он говорил, красные пылающие руны диаметром более 15 футов появлялись на том месте, где стояли его подчиненные. Руны перекрывали друг друга, образуя сложное образование из бесчисленных рун. Он также был расположен в идеальном месте, в ловушке пяти убийц одновременно. Убийцы, которые были отвлечены заклинанием высокого эльфа 7 уровня, естественно, медленно реагировали на эту внезапную атаку. К тому времени, когда они захотели увернуться, было уже слишком поздно. Почти через мгновение после того, как появились руны, звук взрыва грохотал по пляжу, когда 15-футовый раскаленный столб пламени поднялся с земли. Он достиг высоты 150 футов, поглощая убийц в процессе. Аркх! Пятеро убийц были сожжены дотла после нескольких криков отчаяния. Это была сила заклинания 7 уровня. К счастью, было еще 8 убийц, которые инстинктивно отступили вовремя. Хотя они только что избежали смерти, они тут же ослабили бдительность и подумали: «Повезло, что я еще жив». Однако мало кто знал, что атака еще не закончилась. Почти сразу же в самом точном месте снова появилось еще одно руническое формирование, точно предсказывающее конечное положение убийц после их отступления. На этот раз он нахватил 4 убийц. Если быть точным, казалось, что 4 убийцы вступили в руническое образование по своему усмотрению. Бум! После очередного извержения пылающего столба 4 убийц издали последний крик своей жизни. 4 убийц остались. Они переглянулись и уже были в ужасе. Они были готовы бежать и сдаться в этой битве, когда руническая формация снова появилась. Бум! Со звуком очередного взрыва атака поглотила еще 2 убийц. В течение 10 секунды вспыхнуло еще одно заклинание, унесшее жизни 2 последних убийц. Кроме лидера убийц, остальные его подчиненные были полностью уничтожены. Хотя процесс может показаться долгим, вся длительность этого заклинания была меньше секунды. В течение секунды 4 отдельных рунических образования появились в области вокруг убийц. 4 пылающих столба вспыхнули из земли и поглотили всех убийц в процессе. Эти 4 раскаленных пылающих столба образовали заклинание 7 уровня. Заклинание 7 го уровня. Мгновенная скорость заклинаний. Лидер убийц был в ужасе. Он знал, что его противники, должно быть, получили некоторую поддержку и сразу подумали об отступлении. Затем он выпустил свою боевую ауру и повернулся в противоположном направлении. «Разве ты не хочешь остаться?» Из тени леса раздался голос, сопровождаемый лучом изумрудного света. Это было заклинание 6 уровня, распад металла. Заклинания, основанные на свете, летели очень быстро. В темноте можно было увидеть луч света, мигающий в воздухе, направленный прямо к сердцу лидера убийц. Тем не менее, лидер убийц был опытным. В последний момент он выпустил огромное количество боевой ауры и сумел убежать в одну сторону. Это не означало, что лидер убийц был быстрее заклинания. Он просто предсказал атаку противника заранее. Когда маг произносит заклинание, ему сначала нужно определить позицию, в которой он хочет, чтобы его атака приземлилась. Затем заклинание займет время, чтобы добраться до этого места. Все эти процессы занимают время. В глазах других профессий это время называлось золотым периодом. Различные типы заклинания имели разные золотые периоды. Длина смогла быть и половина секунды. Например, свисток Линка должен был пройти по воздуху, прежде чем достичь своей цели. В то время опытный воин мог легко возвести свою защиту. Конечно, практичность защиты тогда зависела от рассудительности и мастерства воина. Короткие золотые периоды могут составлять всего около 10 микросекунд. В этих заклинаниях заклинания на основе света были известны чрезвычайно короткими золотыми периодами. Большинство этих заклинаний имели базовый золотой период продолжительностью не более 100 микросекунд. Если маг был опытным, он мог даже сократить его до 10 микросекунд. С жужжащим звуком луч распада металла выстрелил в руку убийцы и оставил обугленный след на его руке. Затем он ударился о землю, в результате чего сразу же появилась куча гнилой грязи диаметром более 9 футов. Лидеру убийц удалось избежать атаки. Однако атака распада металла не была завершена. Это заклинание было похоже на те, что были ранее столпы огня и очередями огня. После первого луча из тени появились три последовательных луча. Каждый из этих лучей был тщательно отрегулирован, чтобы нацелиться на смертельные точки лидера убийц. Бум, бум, бум. Три луча света мелькнули в атмосфере. Лидер убийц также менял свою позицию три раза подряд, избегая этих смертоносных лучей один за другим. Его скорость была возмутительной. С точки зрения других, его тело, казалось, разделилось на несколько изображений в тот момент. Каждый луч, казалось, проходил через изображение, но был так близок к его реальному «я». Атака закончилась через секунду, когда все четыре луча приземлились на землю. Все изображения лидера убийц затем сошлись в осязаемое тело. Затем он сразу же направился в противоположном направлении. Он бежал, спасая свою жизнь. «Ты останешься!» Рамильсон кричал на этот раз. Неожиданная поддержка была для него огромным усилителем уверенности. Он уже отменил заклинание шиповника. Когда лидер убийц был занят, имея дело с заклинаниями, исходящими из тени, Рамильсон умело манипулировал своим единорогом и бросился прямо на убийцу. Когда лидер убийц собирался бежать, он поднял палочку и указал ей на лидера убийц, прежде чем крикнуть. Ядовитые шипы. Свист. Серия шумов прозвучала из земли, когда бесчисленные магические лозы подскочили к убийце. Бум, бум. Лозы появлялись одна за другой, направляясь к лидеру убийц во всех направлениях. Тем не менее, этот лидер убийц только что избежал заклинания света. Эти лозы будут легче легкого по сравнению с той игрой со смертью, с которой он сталкивался. Он умело уклонялся влево и вправо, избегая атак Рамильсона, демонстрируя красивый танец. Рамильсон, казалось, не мог ударить. Черт возьми, как он может быть таким быстрым? Рамильсон был в ужасе. Он чувствовал, как будто он пробивает воздух, когда враг был прямо перед ним. Однако его атака не была бесполезной. Он успешно поймал лидера убийц в ловушку и дал фигуре в тени достаточно времени, чтобы наложить заклинание. Взрыв пламени. Фигура в темноте использовала стандартное заклинание огненного элемента. Раскаленный огненный шар направился к лидеру убийц. Хотя это было заклинание 4 уровня, разрушительная сила этого заклинания была ужасающей. Если бы лидер убийц был охвачен этим пламенем, он был бы тяжело ранен и, скорее всего, был бы ранен следующими заклинаниями. Диапазон атаки этого заклинания был огромен. После взрыва область в радиусе 90 футов от точки взрыва будет охвачена пламенем. Не будет места, где лидер убийцы мог бы спрятаться. В одно мгновение Рамильсон почувствовал облегчение, думая, что битва окончена. Тем не менее, в данный момент голос Линка звучал: «Дурак, назад, назад». Почему? Рамильсон не отреагировал на ситуацию. В следующий момент он почувствовал, как его сердце бешено учащенно пульсировало, как будто он был мишенью древнего свирепого зверя. Это было сильное чувство. Что еще более важно, хотя он чувствовал это опасное предчувствие, он понятия не имел, куда ударит опасность. В состоянии паники он мог только следовать инструкциям Линка и отказаться от заклинания ядовитого шипа лозы и побежал назад со своим единорогом. Но было уже слишком поздно. В следующее мгновение он услышал огромный взрыв позади себя. Это было заклинание огненного взрыва. После чего Рамильсон понял, что лидер убийц исчез. Где он находится? Куда он направился? Рамильсон инстинктивно наложил на себя защитное заклинание. Прежде чем защитное заклинание было завершено, он вдруг услышал звук воющих ветров. После чего он увидел темную фигуру рядом с ним. Это был лидер убийц, которого только что загнали в угол. Как он может быть таким быстрым? Рамильсон ужаснулся. Лидер убийц жестоко улыбнулся и поднял кинжал, вонзив его прямо в сердце. Скорость этой атаки была возмутительной. Все кончено. Я не успею. Рамильсон знал, что у него не будет времени завершить свое защитное заклинание. Фактически, эмоциональные колебания, через которые он проходил, уже уничтожили прогресс, которого он добился в заклинании. Когда кинжал собирался пронзить его кожу, Рамильсон почувствовал, как его тело дрожит в самый последний момент. Затем он заметил, что слабое малиновое свечение окутывало его тело. Затем он взглянул на лидера убийцы и понял, что скорость, с которой кинжал достигал его сердца, значительно замедлилась. Кроме того, в пределах этого красного свечения, черная кожаная броня на теле лидера убийц начала гореть. Линк наложил на меня защитное заклинание. Рамильсон наконец-то отреагировал на ситуацию. Ему казалось, что его просто отстранили от грани смерти. Лидер убийц решительно отказался от нападения после этой задержки и отступил в общей сложности на 30 футов одним прыжком. На расстоянии 30 футов его тело окутало темно-багровая миазма. Свист. Изумрудный луч света пронзил эту малиновую миазму и почти рассеял ее. Однако после того, как миазмы рассеялись, лидера убийц нигде не было видно. Казалось, он растворился в воздухе. Где он находится? Рамильсон не мог обернуть голову вокруг этой ситуации. Это была иллюзия боевой ауры. Его настоящее «я» было спрятано под каким-то скрытым заклинанием, объяснил Линк. Жаль, что ему пришлось сосредоточиться на излечении Милды. Если нет, то лидер убийц уже был бы трупом. «Я здесь, дурак», — голос раздался издалека. Рамильсон посмотрел в сторону голоса и увидел, что в нескольких сотнях футов от него махал ему рукой лидер убийц. Этот парень истерически смеялся и внезапно повернулся. Затем он ускорился и исчез в темноте. Он пропал. Два мага 7 уровня не смогли остановить его. Если бы не вмешательство Линка в конце, Рамильсон был бы уже мертв. Рамильсон был разрушен в результате. Затем он вспомнил свои незрелые бредни и почувствовал, как его лицо стало горячим. Он почти хотел найти дыру в земле и зарыть в нее голову. Он вспомнил, что его наставник сказал ему перед отъездом с острова Рассвета: «Теперь вы официальный маг. Тем не менее, вы все еще непригодны для боя. Вы должны быть очень осторожны, когда вы пойдете в королевство Нортон». Тогда он ничего об этом не думал. Это было потому, что самым сильным магом во всем королевстве Нортон был декан Энтони, который был просто магом 7-го уровня, как и он. Насколько опасным может быть такое неосвоенное место, но теперь он полностью понял учение своего наставника. Его путь магии только начался. Как сказал Линк, этот лидер убийц, в настоящей битве он был просто дураком. Это было действительно болезненное осознание. Глава 256. И тогда появится король демонов. Высокий эльф Рамильсон ошеломленно стоял на пляже. Из угла своего зрения он увидел, как маг в черном тихо уходит. Он не знал, кто этот маг и почему он им помогает. Он даже почувствовал темную ауру от магии мага, но Рамильсон не хотел его останавливать. Кем бы он ни был, он их спас, и это факт. Рамильсон знал, что он тоже не подходит магу. Морской бриз подул, и грохот волн постоянно доходил до его ушей. Он простоял добрых 10 минут, прежде чем, наконец, выздоровел и вернулся на сторону Линка. Линк сейчас сидел на пляже. Принцесса Милда все еще была у него на руках, ее одежда была немного беспорядочной, и две мифриловые трубки попали ей в воротник. От нее исходила тонкая аура крови. «Как она себя чувствует?» – спросил Рамильсон. Он видел, что принцессе стало намного лучше. Ее дыхание было более стабильным, а темнота бледности исчезла. Линк все еще был сосредоточен на детоксикации и кивнул, когда услышал Рамильсона. «Неоптимистично». Сердце Рамильсона сжалось. Видя состояние Линка, он не смел беспокоить его и просто терпеливо ждал. Еще через 10 минут палец Линка пошевелился. Он сказал: «Очищение в основном завершено, но тело ее высочества сильно повреждено. Трудно сказать. Давай, помоги мне подержать это». Рамильсон поспешил. Он опустился на колени в песок и обеими руками держал грубый, но эффективный очиститель крови мифрила. Освободив руки, Линк начал использовать силовое поле Хиггса. Он одним щелчком соединил входную и выходную трубы. Затем он скрутил грязный фильтр. Рамильсон указал на мифриловую трубку, все еще соединенную с телом принцессы, и спросил: «А что насчет этого?» «Мифриловая трубка соединена с артерией ее высочества. Без священника рана не заживет быстро, так что я пока не могу ее вынуть. Подержи, а я закреплю ее на ребрах тряпкой». С этим Линк вытащил чистую рубашку из своего габаритного устройства хранения и вырвал несколько полос. Он поднял рубашку Милды и крепко завязал трубку. После детоксикации кожа Милды стала другой. Она была ослепительно белой с розоватыми грудями. Рамильсон быстро отвернулся. Линк переместился так же быстро, как это возможно. Он крепко закрепил трубку и убедился, что она не сдвинется и не повредит артерию Милды. Затем он быстро стянул ее рубашку. Готово. У тебя есть эльфийский нектар? Спросил Линк. Да, да, да, у меня есть бутылка, быстро ответил Рамильсон. Хорошо, дайте его ее высочеству, чтобы пополнить ее угасающую жизненную силу. Ладно, ладно, Рамильсон ответил. Он вытащил красивую хрустальную бутылку, наполненную изумрудной пурпурной жидкостью. Линк слегка ущипнул Милду за подбородок и горло. Ее рот подсознательно открылся, и Рамильсон осторожно влил эльфийский нектар. Милда все еще была без сознания и не могла глотать. Во время этого процесса Линк закрыл трахею рукой мага. Спустя целых 5 минут, простая 50-миллилитровая бутылка эльфийского нектара попала в желудок Милды. Рамильсон был весь в поту, когда они закончили. Эльфийский нектар был определенно мощным. Без ограничений серого яда крови, он был полностью эффективен. Бледность Милды заметно восстановилась, усилилось дыхание. Линк открыл глаза Милде и увидел, что зрачки снова бледно-фиолетовые. Он использовал заклинание вспышки и немедленно ограничил зрачки. Это означало, что они реагировали на свет. С облегчением Линк сказал: «Хорошо, она не умрет. Тем не менее, она будет очень слабой в течение длительного времени». Рамильсон вытер пот со лба и вздохнул. Он пробормотал: «Пока она жива, пока она жива. Ничего страшного, если она была слаба. У высоких эльфов было множество способов восстановить ее здоровье». Линк снова наложил левитационное заклинание на Милду и помог ей подняться рукой мага. Он сказал: «Призови своего единорога. Давай вернемся на выжженный хребет». «Хорошо, никаких проблем». Рамильсон подчинялся приказам Линка без каких-либо решений сгоряча. Он призвал своего единорога и использовал руку мага, чтобы мягко поместить Милду на спину зверя. Линк также вызвал своего ветра Фенрира, и они начали возвращаться. Пройдя 300 футов, Линк повернул назад. Он увидел Венса в тени у пляжа и улыбнулся. Тонко он сделал несколько сложных жестов рукой Личу, говоря: «Спасибо, я найду тебя после того, как улажу эти вопросы». Венс протянул скелетную руку и жестом показал, что он понял. Затем он отступил и скрылся в тени. На обратном пути ничего не произошло. Двое мужчин достигли выжженного хребта без каких-либо препятствий. В лагере были собраны трупы по всей земле. Иногда были всхлипывания и крики, но огонь потушили и порядок восстановили. Увидев возвращение Линка, Джекер поприветствовал его. «Господин», Линк кивнул, «хорошая работа, но есть кое-что еще. Пожалуйста, скажите мне». Линк вытащил палочку и пергамент из овчины. Он указал палочкой на пергамент и активировал магическое изображение 1 уровня. Через несколько секунд на пергаменте появилось четкое изображение главного убийцы. Его 2 кинжала были особенно детализированы, практически идентичны оригиналу. Затем Линк использовал заклинание копирования, чтобы записать конкретные характеристики лидера, более подробно рассказывая о его оружии. Он даже записал спецэффекты. В конце концов, Линк дал Джекеру пергамент. Он преступник, который напал на территорию, мощный убийца 7 уровня. Опубликуйте объявление о его розыске. Те, кто сможет предоставить достоверную информацию, будут вознаграждены 100 золотых. Любой, кто сможет его убить, получит 10 000 золотых. Одно из его оружия – 20 000 золотых. Джеки рахнул. «Господин, разве это не слишком? Это будет самая высокая награда в истории Фирумана. Это не слишком много. Любой, кто может убить этого убийцу, стоит своих денег». Линк увидел, что Джекеру есть что сказать, и махнул рукой. «Не надо, я уже принял решение». Он имел представление о том, что произошло. Синдикат Юга и темные эльфы Севера объединились против его территории. Это был очень хороший ход. Они публично объявили ему войну. Однако и синдикат, и темные эльфы, казалось, забыли, что мир не так прост. Синдикат также не владел Югом. Всегда будет могущественный воин-одиночка, всегда будут могущественные наемники. Если бы он предоставил чрезвычайно высокую награду, кто-то сделал бы все за деньги. Увидев Линка таким, Джекер вспомнил, что они обнаружили глиняную шахту на территории, и у них было больше денег, чем они могли потратить. Ему больше не нужно было спорить и кивнул. «Я сделаю это немедленно». Линк кивнул. Он повернулся к Рамильсону и сказал: «Пойдем, найдем священника. Выжженный хребет может и небольшой, но в нем было все. Там уже была небольшая церковь со священником среднего звена. Когда они прибыли в церковь, священник увидел, что это был господин, а пациентом была принцесса высоких эльфов, поэтому он, естественно, работал так усердно, как мог. Через полчаса внешние раны Милды в основном зажили. Также была удалена мифриловая трубка. После этого Рамильсон взял Милду, чтобы отдохнуть. Это было дело высших эльфов, так что Линк не стал беспокоить их после обустройства жилья и охраны. Вместо того, чтобы отдыхать, он начал заниматься другими делами. Он работал глубокой ночью до 2 часов ночи. Наконец, все было улажено, и в выжженном хребте снова начался мир. Хаф, хаф, черная тень пробежала по пустыне Ферди, не останавливаясь, пока он не пробежал 10 миль. Он задыхался. Это был главный убийца, который сбежал раньше. Предыдущие сражения казались легкими, но на самом деле, он всегда висел на волоске. Он использовал всю свою мощь в каждую секунду. Немного отдохнув, он услышал что-то рядом, но не почувствовал опасности. Подняв глаза, он увидел темного эльфа-мага. Пришел на представление, он был немного разгневан. Он бы не проиграл, если бы этот маг не помог раньше. «Вы, должно быть, обвиняете меня, верно?» Маг хмыкнул. Убийца был в ярости. «Хэмф, ты все еще смеешься сейчас?» Маг вздохнул. «Это отличная новость, что ты сбежал живым. Конечно, я должен смеяться». Убийца надулся. «Но если бы ты помог, мои люди были бы живы. Мы могли бы убить и принцессу высоких эльфов». Темный эльф-маг покачал головой. «Нет, ты ошибаешься. Если бы я присоединился, мы могли бы убить принцессу высоких эльфов, но тогда Линк тоже был бы освобожден. Тогда ты поймешь, что столкнулся с королем демонов. Мы бы умерли в этой пустыне». Лидер поморщился, он об этом не думал. Он думал только об убийстве принцессы и не рассматривал потенциальную месть Линка после этого. Во время боя Линк, казалось, лечил принцессу все это время. Несмотря на это, он все еще мог легко остановить смертельные атаки. Убийца подумал о послужном списке Линка, о котором до него дошли слухи. Если Линк сражался свободно, убийца содрогнулся. Он действительно был неосторожен. Когда он вышел, темный маг продолжил. «Я здесь, чтобы напомнить вам, что Линк обязательно отомстит, когда вернется. Если бы я был на его месте, я бы объявил большую награду, чтобы поймать тебя. Например, 5000 золотых за голову. Как думаешь, сколько людей сошли бы с ума от этого?» Убийца побледнел. Пытаясь оставаться сильным, он сказал. «Дай мне посмотреть, кто осмелится принять вызов. Я убью любого, кто придет. Что, если они придут десятками или сотнями?» Убийца сглотнул. Он вздохнул и сказал темному эльфу. «Спасибо за напоминание. Я пойду прятаться». С этого момента он начал беспрерывно лететь на юг. Видя, как убийца исчезает в темной ночи, темный эльф-маг вздохнул. Миссия все равно провалилась. Этот Линк такой сложный. Он должен был быстро вернуться на север. Темному змею немного времени осталось в Фирумане. Победитель северной войны должен быть выявлен. Глава 257. Жаль, что ты не высокий эльф. Пустыня Ферди. В эти несколько дней новости о пустыне Ферди распространились, как лесной пожар. Самым популярным был не тот, что касался засады, а, скорее, возмутительная компенсация, которую предлагал лорд пустыни Ферди. Голова убийцы стоила 10 тысяч золотых монет, а его оружие – целых 20 тысяч золотых. Эта новость была похожа на раскаленное железо, брошенное в ведро с холодной водой. Она взорвалась и быстро разлетелась по всему королевству Нортон, достигнув ушей даже самых неуловимых людей. Огромная толпа собиралась перед доской объявлений возле выжженного хребта каждый день, комментируя награды. Было бы удивительно, если убийца может остаться в живых после этого заявления. «Я буду чувствовать себя в безопасности, оставаясь в этом месте. Бьюсь об заклад, через месяц кто-то отправит свою голову. 1 месяц – это слишком долго. Половины месяца более чем достаточно. Если бы у меня были боевые навыки, я бы тоже его выследил». Эти обсуждения происходили каждый момент в течение дня. Любой, кто ступит на эту территорию, будет в первую очередь привлечен этим уведомлением. Жители выжженного хребта гордились этим аспектом своей земли. Это также значительно уменьшило негативные последствия засады для репутации территории. Тем не менее, по-прежнему было правдой, что территория попала в засаду врага. Такое больше не должно повториться. На следующий день после засады, Гилдерн тщательно проверял шпионов синдиката из группы наемников. Маги также удвоили скорость строительства башни магов. Высокий эльф Рамильсон также присоединился к команде, чтобы облегчить процесс. Взамен Линк также увеличил комиссию для магов. Под усилиями магов, башня магов, казалось, имела новый облик каждый день. С такой скоростью башня магов должна быть завершена за полмесяца. Что касается Линка, то он посвятил 2 часа в день решению административных вопросов, касающихся его территории. Затем он провел остаток своего времени, экспериментируя с магией, особенно с теориями о строительстве волшебной марионетки. На 3-й день после засады Линк, как обычно, изучал теории, касающиеся строительства волшебных кукол на верхнем уровне административного здания. В эти несколько дней он углубился в теории, написанные в сердце кукольной Ивенсовой теории волшебной куклы. После объединения мудрости из обеих книг, в его сознании постепенно формировалась уникальная для его понимания теория волшебной марионетки. Но этого все равно было недостаточно. У меня недостаточно соответствующих книг в этой области. Если бы я мог прочитать больше теории о волшебных куклах и извлечь суть их теорий, это было бы здорово. Мудрость предшественников была необходима для того, чтобы достичь больших высот. Линк теперь стремился достичь этой мудрости. К сожалению, магическая основа человеческой расы была слишком слаба. Линк уже был на пике знания и силы в человеческой расе, уступая лишь магу Брайнту. Затем Линк услышал стук в дверь. Линк нахмурился, когда проверил время. Было 2 часа пополудни. Он приказал своим слугам не беспокоить его в течение этого периода. Что случилось? Что-то случилось. Господин, принцесса Милда проснулась и хочет вас видеть. Голос молодой девушки прозвучал за дверью. Линк запомнил этот голос. Он принадлежал служанке, которую он специально назначил Милде. Он был обязан навестить Милду, когда она проснулась. Линк затем убрал свою волшебную книгу и открыл дверь, прежде чем сказать: «Пойдем». Принцессе было предоставлено особое лечение, которое было необходимо. Принцесса Милда жила в единственном каменном доме на всей территории. Это был дом, который Линк поручил магам построить именно с целью визита Милды. Это была 2-этажная вилла с большим балконом и небольшим садом. Линк прошел через небольшой сад, который был построен в спешке, и вошел в виллу, прежде чем, наконец, добраться до спальни на 2-м этаже. В спальне Милда прислонилась спиной к каркасу кровати, а служанка осторожно накормила ее мясным супом. Когда Линк вошел в комнату, она улыбнулась и указала на стул неподалеку от кровати, шепча: «Садись». Линк сел и посмотрел на лицо Милды. По сравнению с 1-м днем, когда он увидел ее, она все еще казалась бледной, а ее глаза были тусклыми и безжизненными. На ней была простая белая пижама, и она распустила золотисто-каштановые волосы. Без подавляющего присутствия принцессы высокого эльфа она больше походила на девушку по соседству. Конечно, черты этой девушки по соседству были слишком нежными и великолепными, чтобы быть правдой. «Есть кое-какие вещи, которые я хочу обсудить с лордом Линком наедине». Милда махнула руками 2 слугам, которые слегка поклонились, прежде чем выйти из комнаты и закрыть за ними дверь. Тишина захватила комнату на несколько секунд, прежде чем Линк сказал из вежливости: «Я рад видеть принцессу в добром здравии». К его удивлению, как только он произнес эти слова, Милда усмехнулась и сказала: «Ты действительно рад, Линк? Вообще-то я проснулась сегодня утром намного раньше. Рамильсон уже рассказал мне всю историю. Боюсь, в твоих глазах я всего лишь принцесса, которую ты можешь отпустить, когда захочешь». Линк в шоке поднял голову, чтобы посмотреть на Милду. Он понял, что она тоже смотрела прямо на него, ее аметистовые глаза сияли сарказмом. Линк также не удивился этим словам. Когда он сделал этот выбор, он также предсказал, что это произойдет. Он не оправдывался, а просто сменил тему разговора. «Ваше высочество, ваша причина, по которой вы меня вызвали». Принцесса Милда беспомощно вздохнула, увидев его реакцию. У нее были сложные чувства к этому магу. Она с большим уважением относилась к его магическому таланту и была благодарна ему за спасение ее жизни. Тем не менее, она также была подавлена его предыдущим выбором, хотя она могла полностью понять его точку зрения как принцессы расы высоких эльфов. Ее политическое образование в молодости дало ей понять, что решение Линка является правильным. Если бы она отвечала за ситуацию, она бы сделала то же самое, хотя она бы никогда не сделала это почти так идеально, как Линк. «Я извиняюсь за свои действия той ночью. Я не должна была подозревать тебя». В конце концов, Милда сказала неожиданную фразу. Линк в шоке посмотрел на Милду. По ее реакции в тот день он подумал, что Милда была похожа на Рамильсона, всего лишь молодой маг, у которого не было опыта в решении проблем. Ее сарказм мгновение назад еще больше подтвердил его подозрения. Тем не менее, ее внезапные извинения изменили негативное впечатление Линка о ней. Она кажется более зрелой, чем этот ребенок Рамильсон. У Линка теперь было немного лучшее впечатление о Милде. «Ты не должна извиняться. Если бы я столкнулся с такой ситуацией, я бы не доверял другой стороне», — сказал Линк. «Конечно, но ты бы никогда не ушел в таком припадке, как я». У Милды было выражение отвращения к себе, когда она это сказала. «Если бы ты столкнулся с такой же ситуацией, ты бы не выявил никаких признаков недовольства или недоверия. Ты даже поддержишь другую сторону. Если бы это было недоразумение, другая часть была бы благодарна за доверие, и даже если бы другая сторона действительно занималась темной магией, доверие и поддержка завоевали бы тебе хорошую репутацию. Тогда другие узнают твой характер. Я права?» Линк немного подумал, прежде чем кивнуть. Если бы он действительно попал в эту ситуацию, он бы уладил ее в соответствии с тем, что сказала Милда. Может показаться глупым, чтобы доверять кому-то безоговорочно. Тем не менее, это было на самом деле умное вложение. До тех пор, пока человек достаточно инвестировал в самозащиту и тщательно разрабатывал стратегию, они станут окончательным победителем в этом обмене. Используя эту стратегию, вы получите более лояльных союзников, чем дальше по дороге власти. Напротив, действия Милды на первый взгляд выглядели проницательными и похвальными. Однако, если она продолжит идти по этому пути, ее союзники будут медленно уменьшаться в размерах, и в конце концов она останется одна. Различие между этими двумя вариантами заключалось в великодушии человека. После долгого вздоха Милда сказала с подавленным выражением: «Ты не такой, как я. Я не только обидела тебя, я даже заставила Латура потерять свою жизнь. Даже я чуть не погибла в том инциденте. Я чувствую себя ужасно, оглядываясь на свои действия». Линк не мог ответить на это заявление. После некоторых раздумий он мог только утешить: «Все ошибаются. Все будет хорошо, если мы изменимся к лучшему». Милда рассмеялась и сказала: «Послушай, ты всегда делаешь лучший выбор. Когда ты впервые вошел в эту комнату, я была в ярости от твоего решения и не могла не высмеять тебя своим саркастическим тоном, несмотря на то, что я знала, что это неправильно. Тем не менее, ты ничего не сделал. В конце концов, ты все равно спас меня, хотя я подозревала тебя. Ты утешал меня, даже когда я была груба с тобой минуту назад. Мне чрезвычайно любопытно. У тебя совсем нет эмоций?» Линк нахмурился. Он не хотел говорить с Милдой о таких лишних вещах. Затем он сказал: «Ваше высочество, вы звали меня сюда, чтобы сказать все это». Он чуть не сказал слово «вздор», прежде чем остановиться. Улыбка Милды стала еще ярче, увидев его выражение. «Похоже, у тебя все еще есть эмоции. Ты просто не выражаешь их против молодой неопытной девушки, как я. Хорошо, тогда я перестану нести чушь. Это то, что я хочу сказать. Я чувствую, что ты надежный союзник, достойный сильной поддержки высших эльфов». Линк поднял брови. Такого результата он не ожидал. «Ты удивлен, не так ли? Это было действительно то, чего я не ожидал». Линк был удивлен внезапной зрелостью этой молодой девушки. Затем Милда тихо сказала: «Моя мать однажды сказала мне, что если высшие эльфы захотят остаться сильными навсегда, нам понадобится надежный союзник. Настоящий надежный союзник – это не тот, кто остается верен вам бесконечно долго, так как таких людей просто не существует. Надежные союзники – это те, кто может извлечь выгоду из взаимного сотрудничества и иметь общие интересы. Только так сотрудничество может продолжаться долго. Ты тот человек, которого я ищу. Сотрудничество между расами никогда не было односторонней связью или в высшей степени несбалансированным обменом. Даже если бы он существовал, через некоторое время должны были появиться подозрения и ярость». Линк кивнул и похвалил: «Твоя мать действительно мудра». Когда Линк сказал о ее матери, лицо Милды озарилось гордостью. Она продолжила: «Ты идеальный маг. Я слышала, что ты изучал магию большую часть времени в течение дня». «Действительно». Затем Милда рассмеялась и сказала: «Я скажу прямо. В то время как у человеческой расы есть интересная магия, магия, которая у тебя есть, все еще грубая и вульгарная. У тебя даже нет полной магической книги 8-го уровня. Даже если у тебя есть исключительный магический талант, ты можешь достичь не более 7 уровня силы». Линк почувствовал, что происходит что-то важное, и выпрямился, чтобы посмотреть на Милду. Милда посмотрела на него, выпрямилась и слегка скривила губы, прежде чем сказать. «Поэтому я приглашаю тебя в путешествие на остров Рассвета. У нас есть магическая библиотека на острове, которая содержит магические знания, которые моя раса накопила за эти годы. Когда ты будешь свободен, ты можешь оставаться там около 3 месяцев». Линк был действительно тронут этим предложением. Его глаза загорелись, и он почтительно поклонился Милде, прежде чем сказать: «Для меня большая честь». Затем Милда достала еще одну волшебную книгу под названием «Свобода и марионетка». Эта книга, написанная легендарным магом нашей расы Рафаэлем, это книга о работе магических кукол. Она может тебе понадобиться. Линк был в приподнятом настроении и сразу же открыл книгу, когда получил ее. Пройдя всего несколько страниц, он почувствовал, что книга наполнена неизведанными знаниями, которые он никогда не мог себе представить. Однако у него тоже был вопрос: «Ваше высочество, почему у вас так много магических книг?» Затем Милда улыбнулась и сказала: «На самом деле, я взяла с собой мини-библиотеку. У меня есть много копий известных магических книг на острове Рассвета». Линк крайне завидовал доступности знаний Милды. Высшие эльфы действительно были расой, которая построила свой фундамент на магии. Они не только обладали огромным количеством магических знаний, но и обладали гораздо большим количеством магических книг, чем человеческая раса. Милда невольно посмеялась выражению Линка, сказав: «Линк, это такая трата времени, потому что ты не высокий эльф. Если нет, то ты определенно станешь одним из величайших магов в истории нашей расы». Линк просто отклонил свое последнее предложение, так как для него было невозможно когда-либо стать высоким эльфом. Ему уже не терпелось вникнуть в тайны магической книги, которую он только что получил. Попросив Милду хорошо позаботиться о своем теле, он был готов немедленно уйти и вернуться в свою учебную комнату. Затем Милда добавила: «У меня есть еще как минимум 10 книг о волшебных куклах. Ты можешь обменять ее у меня после того, как ты закончишь с этой». Информация о божественном снаряжении уже была передана посланникам на остров Рассвета. «Я останусь здесь на некоторое время». Линк еще раз поблагодарил ее за щедрость и поспешил уйти. Затем Милда встала с кровати и подошла к окну рядом с кроватью, не отрывая взгляда от Линка, пока его не стало видно. Она еще раз вздохнула: «Как жаль, что ты не высокий эльф». Глава 258. Потенциально непобедимый монстр. Получив новую магическую книгу, Линк стал себя чувствовать как рыба в воде. Следующие несколько дней он почти все время проводил за книгой «Свободой куклой». Он практически забывал спать и есть. Селин была свободна и могла беспокоить его, пока он изучал магические заклинания, но он закрыл дверь для всех остальных. Утром через 3 дня Линк перевернул последнюю страницу. Он довольно много выяснил в этой книге. «Это такая прекрасная и безупречная мудрость, но этого недостаточно», — грустно вздохнул Линк. Он взял в руки книгу, готовый искать Милду, чтобы обменять ее на другую. Он был совершенно одержим теорией кукол. После окончания этого, он положил глаз на остальные 9 книг Милды. Если бы он их не прочитал, то почувствовал бы, что ему чего-то не хватает. Как только он пошел открывать дверь, кто-то постучал в нее. Тук-тук, тук-тук. Ритмичное постукивание означало, что это была Селин. Линк быстро подошел и открыл дверь. Он был в хорошем настроении. Видя прекрасное лицо Селин, его настроение стало еще лучше. Улыбаясь, он сказал: «Дорогая, чем я могу тебе помочь?» Линк впервые использовал такой ласковый термин. Удивленная Селин покраснела и заскулила: «Отстань, я не твоя дорогая». Она заглянула внутрь комнаты. Увидев, что книги не было на столе, она спросила: «Ты сейчас занят?» «Я свободен». Линк отошел в сторону с улыбкой, впустив Селин. Оказавшись внутри, Селин достала свою основную палочку и сказала: «По какой-то причине моя сила увеличивается все быстрее и быстрее». После этого в ее палочке появился приток маны. Он просто ворвался внутрь, не построив никаких структур маны, но Линк был тронут им. Он был потрясен. «Ничего себе, прошла всего неделя, и ее сила удвоилась», — подумал Линк, пораженный. Родословные доминирующие души были действительно сильны. Увидев удивление Линка, Селин немного гордилась им. Она хихикнула и сказала: «Дело не в этом. Мои предчувствия тоже становятся сильнее. Вместо долгосрочных предчувствий, они краткосрочные, как какое-то странное чувство. Как только что, например, я была снаружи и думала, что ты будешь свободен, так что я постучала в дверь. А, эта способность была любопытной». Линк не мог понять, но немного подумав, Он вытащил золотую монету. Он сказал: «Я брошу ее, чтобы угадать, орел или решка». «Орел». Ответ Селин был однозначен. Линк бросил монету, и она упала на землю через полсекунды. Он покатился и приземлился орлом вверх. Возможно, ей повезло, поэтому Линк пробовал снова и снова. Он пытался 10 раз, и Селин угадывала каждый раз без колебаний. Вероятно, это была краткосрочная способность к прогнозированию, и она тоже была абсолютно точной. Способность была очень мощной. Однако, поскольку она является краткосрочной, необходимо установить определенный срок. Линк попробовал что-то другое, все еще используя монету. «В этот раз, я брошу ее через 5 секунд после того, как ты угадываешь. Попробуй так». Но Селин покачала головой. «Я не могу. Нет никакого ощущения. Только догадайся. Потом решка». Линк подождал 5 секунд и кинул. Монета со звоном упала на стол, развернулась и приземлилась орлом вверх. Он пытался повторить это 10 раз, но Селин была права только 4 раза. Ее ставка была около 50-50, как и у обычного мужчины. Линк сократил время, перейдя с 4 секунд на 3, затем на 2. Наконец, чувство Селин вернулось через 1-5 секунды. Ее меткость выстрела достигает 100%. Это означало, что она могла угадать все, что будет происходить в течение 1-5 секунд с почти 100% точностью. Конечно, угадывать орла или решку было просто. Если бы это был более сложный вопрос, время может сокращаться. Линк пробовал другие тесты. В конце концов, он пришел к выводу, что Селин может правильно выбрать между двух вариантов, если срок был на 1-5 секунды. Если бы было больше вариантов, таких как 3, 4 или даже 10, временные рамки пошли от 1-5 секунд до 0-5 секунды. Более сложные догадки все еще сохранялись на уровне 0-5 секунды. Это означало, что Селин могла точно предсказать все, что произойдет в течение 0-5 секунды. Полсекунды было мало, и она не могла ничего сделать, чтобы изменить общую картину. Однако, если кто-то имел эту способность в бою, его боевая мощь, по крайней мере, удвоится. Если хорошо потренироваться, Селин может стать непобедимым монстром. Потрясающе, потрясающе. Линк хвалил неоднократно. Он крутил Селин в воздухе, а затем изучал ее, как редкое сокровище. Немного стесняясь, Селин неловко сказала: «На самом деле, есть кое-что еще. Скажи мне», — сказал Линк. «Сейчас у меня нет никакой власти, и это странно. Хочешь научиться магии вместе со мной?» Глаза Линка просветлели еще больше. Маг с краткосрочными предсказательными способностями был бы непобедим в битве. Если бы он мог обладать этой способностью, он был бы непобедим. Селин яростно покачала головой. «Нет-нет, у меня талант к мане, и я могу выучить некоторые базовые заклинания, но когда я смотрю на продвинутые книги, у меня болит голова. Я думаю, что я больше, как воин или что-то в этом роде, но определенно не маг». Линк был разочарован, но он понимал интересы Селин. Он знал, что она не подходит для изучения магии. Размышляя, он спросил: «У тебя есть какие-нибудь мысли?» Селин нахмурилась. «Я не думала, но я не хочу быть такой, как сейчас. Когда убийцы напали, я могла стоять только в стороне. Я не могла помочь тебе и должна была быть под защитой. Мне совсем не нравится это чувство». «О, тогда ты подумай об этом, и я помогу тебе тоже подумать». Линк начал задаваться вопросом, что Селин должна делать. Это должен быть профессионал, который был бы в безопасности и ему не требовалось убивать людей напрямую. Он должен был воспользоваться талантом Селин. Было бы лучше, если бы она могла быстро развивать боевую мощь, не нуждаясь в сложной подготовке. Было слишком много требований. Линк ломал голову, и вдруг появилась идея. Гонка Еба имеет тип волшебного пистолета. Это действительно разрушительно, и я видел это раньше. Структура не такая уж и сложная, так что я могу ее сделать. Как насчет того, чтобы сделать тебе волшебный пистолет? Селин все обдумала, и глаза ее просветлели. Ее румяные щеки были такими милыми. Это замечательная идея. Пожалуйста, помоги мне сделать волшебный пистолет. Он должен быть точным и мощным. Это на моей совести. Ты обязательно останешься довольна, пообещал Линк. Линк не смел бы хвастаться другим оружием, но для пистолетов он мог использовать воспоминания с земли для справки. Была куча чар, которые он тоже мог использовать. Если он не сможет сделать что-то невероятно удивительное, то он спрыгнет с утеса. Селин ярко улыбнулась. Чары Линка были известны всему Фируману. Так как он пообещал, этот магический пистолет определенно будет мощным. На самом деле, с тех пор, как повелитель Буй запечатал демоническую силу в теле Селин, ее личность стала ярче, и она любила улыбаться. Всякий раз, когда она улыбалась, ее глаза превращаются в полумесяцы. Губы у нее были розовые и пухлые, яркие и красивые. Увидев это, Линк стал счастлив. Он не мог удержаться, чтобы не обнять Селин. Селин застыла. Сначала она была напряжена, но быстро смягчилась. Она не протестовала, но ее лицо было красным, как помидор. Двое тихо обнялись, наслаждаясь сладким спокойствием. Спустя долгое время Линк нехотя отпустил ее. Улыбаясь, он сказал: «Я собираюсь найти принцессу Милду, чтобы взять другую книгу. Твой волшебный пистолет как насчет 3 дней? Я найду время за 3 дня, чтобы успеть». Селин покачала головой. «Нет необходимости торопиться. Подожди, пока не освободишься. Мне тоже нужно начать тренироваться». Услышав это, Линк внезапно подумал об эпическом боевом искусстве, которому он научил Джекера и других. Хлопнув себя по лбу, он сказал: «Твое тело больше склоняется к водной стихии. У меня есть эпическое боевое искусство для водной стихии. Возьми его на практику, но не работай слишком усердно». Селин хихикнула. «Я ждала этого момента. Дай мне боевое искусство». Линк положил книгу в нежные руки. Они разделили еще один момент, а затем Линк поцеловал Селин в лоб перед отъездом. Что касается волшебного пистолета, то он решил начать с него, как только обменял книгу. Дойдя до каменного дома, Линк увидел Милду, работающую в небольшом саду. Она хорошо восстановилась. Она была еще слаба, но могла выполнять легкую физическую работу. Посадка цветов и тому подобное помогло ей восстановиться еще быстрее. Она увидела Линка и сняла свои грязные перчатки. Улыбаясь, она спросила: «Что, ты закончил книгу?» «Действительно». Линк вернул Милде свободу и марионетку. «Я хочу получить еще одну». Милда была прямолинейна. Она достала книгу с фиолетовой обложкой. В названии было 129 способов соединения стыков. Вместо книги по теории, это было объяснение конкретных методов. Линк принял ее, поблагодарил и повернулся, чтобы уйти. «Эй, не так быстро!» — крикнула Милда. «Чем я могу вам помочь?» Внимание Линка уже было на новой книге. Увидев его таким, Милда вздохнула. Она спросила: «Я слышала, что вы приняли ученицу по имени Рилай». Линк хлопнул себя по лбу. Он был так занят в эти дни, что он практически забыл о Рилай. Честно говоря, он был безответственным учителем. «Действительно», — признался Линк, — «немного виновата». Милда покачала головой. «О, ты действительно растрачиваешь ее талант. Она целыми днями резвится с тигром ветра. Я вижу, что ты слишком занят, пока мне нечего делать, так почему бы тебе не дать ей позаниматься со мной?» Это была отличная новость. Линк быстро согласился. «Хорошо, делай, что тебе нужно. Я сам ей все расскажу». Линк ушел быстро, не желая терять время. Глядя на его спину, Милда снова покачала головой. Неудивительно, что он достиг совершенства. Он одержим обучением. С другой стороны, Линк совсем забыл о Милде. Когда он вернулся в каюту, он полистал новую книгу и грубо ее отсканировал. Затем он достал бумаги и ручки, чтобы нарисовать чертеж волшебного пистолета. Это было для Селин. Он должен был сделать все возможное. Глава 259. Огромная огнестрельная пушка для возлюбленной. В мире Фирумана небольшое строение Ебба были крайне искусны в своих ремеслах. Они были экспертами в инженерном деле, и среди их многочисленных изобретений, волшебный пистолет был одним из их величайших изобретений. Хотя они были строго отнесены к категории оружия, конструкция волшебного пистолета была в 10 раз более сложной, чем обычный пистолет на земле. Естественно, что огневая мощь магического пистолета, если сравнить с пистолетом на земле, приравнивалась к позору. Линк уже достиг собственного уровня в области чарующей магии. Он, несомненно, был лучшим в человеческой расе, когда дело дошло до очарования. Даже мастер Мак Вайсмюллер в Высшей Академии Магии Восточной Бухты не мог с ним сравниться. У него, естественно, не будет проблем с созданием волшебного пистолета. Немного подумав, у него появилась грубая идея, и он начал рисовать чертеж волшебного пистолета. Этот волшебный пистолет должен был иметь сильную огневую мощь и простое управление. Он также должен быть надежным и не должен давать сбоев ни при каких обстоятельствах. Самое главное, он должен быть безопасным для использования. Это были все основные требования к волшебному пистолету. Затем Линк попытался вспомнить появление этих мощных снайперских винтовок на земле, когда он набросал первый план. Первый шаг процесса был достаточно простым. Линк завершил его в течение 10 минут. После чего, затем он начал пересматривать свой план по магическим принципам в мире Фируман. Хотя у Селин есть размерная подвеска, нереально безопасно положить оружие внутри нее. Было бы трагедией, если бы измерение рухнуло вместе с оружием. Следовательно, этот пистолет должен быть портативным. Он должен быть небольшого размера, то есть ствол должен быть коротким. Если я хочу сохранить огневую мощь при сокращении длины ствола, мне придется улучшить давление огненного элемента внутри ствола таким образом. Материальные требования к пистолету будут довольно высокими. Линк планировал создать магический пистолет, который мог бы пробить себе путь через защитное заклинание 6 уровня. Таким образом, можно было бы даже пробить защитное заклинание 7-го уровня, если в сочетании с особым типом антимагических пуль. Ему понадобится очень сильный ствол, чтобы выдержать такую огромную огневую мощь. Затем Линк вспомнил материалы, которые у него были в его хранилище, и, наконец, написал записку на стороне своего чертежа. Тайное золото. Тайное золото. Эпическое качество. Влияние. Неимоверная прочность. Может выдержать высокие температуры. Обладает почти совершенным сопротивлением магии и хорошо выполняет роль сосуда для магических рун. Примечание. Этот металл сделан с использованием магии преобразования и весьма ценен. У Венса было 3 блока тайного золота в его хранилище. Они насчитывали 15 фунтов стерлингов, и они были настолько редки, что их цена на рынке даже не могла быть оценена. Этого было более чем достаточно, чтобы создать всего одну бочку. Ствол – это первый шаг. Формирование руны на пистолете – второй шаг. Его необходимо сделать, используя надежный материал. Этот материал также не может конфликтовать со свойствами тайного золота, что я должен использовать. Через несколько минут Линк записал еще один основной материал на чертеже. Разрушенный звездный торий. Разрушенный звездный торий. Эпическое качество. Эффект. Чрезвычайно мощный магический проводник. Это идеальный нейтральный материал. Это был металл того же сорта, что и огненный звездный торий. На городском рынке Hot Springs 1 грамм разрушенного звездного тория стоил 987 золотых монет. Линк не имел много таких под рукой, у него было всего 50 граммов. Очевидно, что 50 граммов разрушенного звездного тория было недостаточно, поэтому Линк решил использовать эти материалы только на самых ответственных деталях. Затем он использовал огненный звездный торий, чтобы заполнить остальное. Таким образом, Линк записал третий материал на чертеже – огненный звездный торий. После того, как он остановится на трех основных материалах, которые он будет использовать, остальные вещи будут простыми. Он просто должен был выбрать материалы, которые дополнили качество три главных материалов. Через полчаса Линк записал список материалов. Хотя остальные материалы были не такими дорогими, как первые три основных материала, они также были заветными предметами. Ориентировочная общая стоимость материалов списка составляла миллионы золотых монет. Увы, это была лишь ориентировочная цена. Никто не будет использовать золотые монеты, чтобы купить эти материалы. Для таких материалов с ультравысокой стоимостью люди обычно торгуют за них бартером. После подтверждения материалов Линк начал рисовать вторую версию чертежа. Этот план был более подробным, чем первый. Линку потребовалось в общей сложности 3 часа, прежде чем он закончил. К тому времени уже был обед, и он принес чертеж в столовую.